но шуточки все же были несколько скабрезными. Братья знали, что супруга Алексея Борисовича нынче находилась в Риме. Оттого они с упоением рассказывали, сколь страстными могут быть римские мужчины. «Господа, пожалуй, пора уже и готовиться к приему. Это первый наш прием после опалы, так что выглядеть должны достойно», — подвел итог посиделкам Александр Борисович, и все засобирались по своим делам. «Предстоит подобрать наряд, привести волосы в порядок. Слава богу, она у меня пока есть, и признаков облысения не обнаруживается. Впрочем, вряд ли я изменю то, что уже скоро начну лысеть. А пока есть что причесывать, нужно наслаждаться моментом».